Глава 14. Профессор эндологии и впрямь оказался оригиналом. Склокоченная, почти полностью седая шевелюра напомнила мне прическу Эйнштейна, виденную в будущем на старых фото. Разве что усы отсутствовали. Великий физик-теоретик считался известным чудаком, но представленный мне профессор, если от него и отставал, то ненамного. Берроуз отрекомендовал мне как нового благотворителя университета, который просил о знакомстве со специалистом по Индии. Ответив на рукопожатие, Рикман тут же протер свою правую ладонь салфеткой, причем безо всякого выражения брезгливости, а словно на автомате, не замечая моей удивленно поползшей вверх брови. «Чем же я могу быть полезен мистеру Бёрду?» Я вкратце объяснил ситуацию, и в глазах профессора тут же загорелся азарт. «Любопытно, любопытно!» Возбужденно потирая ладони, пробормотал Рикман. «В Британской Индии разговаривают на 447 различных языках, 2000 диалектов. А книга у вас, надеюсь, с собой?» «Увы. Если бы я знал, что познакомлюсь с таким большим ученым, то обязательно прихватил бы. Уверен, мы с вами еще встретимся. Главным было получить ваше согласие». Встретились мы через неделю. У мистера Рикмана был отдельный кабинет, небольшой, но довольно уютный. Многое здесь напоминало о Юго-Восточной Азии. Достаточно сказать, что у порога лежала небольшая джутовая циновка, на которую нужно было ставить обувь и в кабинет заходить, надев домашние тапочки. И для миллионеров типа меня исключений не делались, так что пришлось переобуться. На стене позади рабочего стола изображение Будды Шакьямуни, а рядом Вишну, Брахмы и Шивы. На столе две статуэтки. Одна изображала слониху со слоненком, который уцепился хоботом за хвост матери. Вторая — многорукого Шиву. Горы книг и даже свитков, на некоторых корешках надписи точно на хинди. Ну и еще десятки мелочей, свидетельствующих, что хозяин этого кабинета телом здесь, а мыслями — на индийском полуострове. Хорошо, хоть благовониями не пахло, зато вскоре ноздри защекотал запах хорошего чая. «Пристрастился в Индии», — объяснил Рикман, разливая ароматный чай по узорчатым пиалам. «Скрываю от руководства университета, что прячу здесь кипятильник и завариваю чай в глиняной посуде, привезенной из Калькутты. Ну и как вам на вкус?» «Бесподобно», — польстил я старику, хотя напиток и впрямь был хорош. Следующие несколько минут мы наслаждались чаем. «Что ж, я так понимаю, вы все-таки привезли мне старую книгу?» — кивнул он на стоявший у моих ног кожаный портфель. «Да, собственно говоря, это и есть главная цель моего сегодняшнего визита». Улыбнулся я, извлекая из портфеля обернутый в вощеную бумагу манускрипт. Профессор с превеликой осторожностью принял книгу и тут же забыл о моем присутствии. «Какая прелесть!» — бормотал он, водя подушечками пальцев по растрескавшемуся от времени переплету. «Боже мой! Ей по меньшей мере 500 лет!» Минуты через три Рикман решился-таки открыть книгу. «Очень интересно! Это похоже на мертвый язык санскрит!» «Но какое-то неизвестное наречие». Он кинулся к книжным полкам и выхватил оттуда несколько томов, которыми тут же обложился, полностью игнорируя мое присутствие в его кабинете. Я деликатно кашлянул, обращая внимание ученого на свою персону. «Мистер Рикман, я думаю, это дело далеко не одного часа. Не хочу вам мешать, поэтому я отправляюсь в отель, где у меня снят номер. А вы можете спокойно работать над текстом. Давайте только обговорим ваш гонорар». «Идите вы к черту, мистер Бёрд!» Гневно воскликнул этот экстравагантный тип. «За перевод я не возьму ни цента. Напротив, это я вам должен заплатить за возможность прикоснуться к этому бесценному историческому документу». «Ладно, ладно, сдаюсь», — выставил я перед собой ладони. «Оставляю вас наедине с книгой и удаляюсь до завтра». «Да, давайте, приходите сюда же. Завтра часов в 7 вечера. Я специально взял отгулы, чтобы заняться вашей книгой». Он уже снова был погружен в работу и говорил со мной, не поднимая глаз. Я молча усмехнулся и аккуратно прикрыл за собой дверь. Спустя 27 часов я снова постучался в дверь кабинета. В ответ тишина. Через полминуты еще раз постучал и вновь не дождался ответа. Чувствуя, как мной понемногу овладевает паника, требовательно замолотил кулаком, и только после этого дверь распахнулась. И к своему великому облегчению я увидел перед собой взлохмаченную голову Рикмана и его покрасневшие глаза. «А, это вы?» — казалось, с ноткой сожаления произнес профессор. «Дьявол! Я перевел только половину. Заходите завтра в это же время». и он захлопнул дверь. Мне оставалось лишь покачать головой. И еще день спустя я вновь стоял перед дверью профессорского кабинета. На этот раз его хозяин оказался гостеприимнее, но выглядел еще более плачевно, чем накануне, о чем свидетельствовали воспаленный взгляд и заметная щетина. Похоже, бедняга провел двое суток без сна. «Осталось перевести всего пару страниц», — сказал он. «Я вам заварю свой чай, а пока вы будете его пить, постараюсь закончить». Меня ужасно мучило любопытство. Что ж такого он там напереводил? Однако я не стал торопить старика с расспросами. Устроившись с пиалой в руках, я принялся смаковать ароматный напиток, глядя, как Алан Рикман корпит над манускриптом, переписывая на чистый лист перевод текста. Прошло около часа, чай давно был выпит, и, наконец, профессор откинулся на спинку кресла и с кривой улыбкой посмотрел на меня. «Это было нелегко, но я сумел расшифровать язык, относящийся к одной из древнейших ветвей санскрита. То, о чем рассказывает книга, не укладывается в сознании обычного человека. Пока я ее переводил, несколько раз ловил себя на мысли, не наводил ли это. Или, может, это чья-то изощренная шутка? Хорошо бы провести более детальное исследование рукописи, но я почему-то уверен, что это подлинник, которому более 2000 лет. Да-да, я не шучу. Вот, держите. Можете читать прямо здесь, заодно поделитесь своим впечатлением». Он протянул мне пачку листов, исчерканных не совсем разборчивым почерком. «Что ж, время есть, да и не гонит никто. Почему бы и не почитать? К тому же самому не терпелось узнать, что в этой книге. Слишком уж возбужденным выглядел профессор. Итак, начнем. Эта история является истинной правдой. Надеюсь, тот, кто ее прочитает, не усомнится в искренности писавшего и не сочтет его умалишенным. Жить мне осталось немного. Я чувствую, как силы покидают меня. Поэтому решил описать события своей необычной жизни и оставить эту рукопись своим ученикам, которые обещали облечь ее в кожаный переплет и спрятать в надежное укрытие. Здесь я известен как Сиддхартха Гаутама, наследник знатного рода шакьев, принадлежавшего касте воинов и правителей. Однако мое настоящее имя, данное мне родителями при рождении, — Гектор Сингх. Дата моего рождения — 2368 год от Рождества Христова, и на свет я появился в одном из родильных центров пражского анклава, который входит в состав европейского халифата. Я поднял глаза на Рикмана, который, попивая свежезаваренный чай, выглядел весьма довольным. «Читайте, читайте», — кивнул он мне. «Дальше будет еще интересней». При рождении мне вживили чипсет 5-го поколения, размером в четверть ногтя взрослого человека, на котором хранилась и обновлялась с годами вся информация о его носителе. Мои предки по отцовской линии были выходцами из Индии, в 21 веке перебравшиеся в Чехию, и в каждом поколении обязательно рождался мальчик, унаследовавший фамилию родителя. Правда, женами мужчин нашего рода пару раз становились местные женщины, в том числе моя мать, так что хоть кожа моя и смугла, но есть во мне и европеоидные черты. Мои предки по мужской линии исповедовали буддизм, но с поколениями вера ослабла, как и католицизм предков моей матери. Я вырос, можно сказать, в атеистической среде, что, впрочем, в 24 веке не считалось чем-то зазорным. Правда, построить успешную карьеру можно было, исповедуя почти исключительно ислам. И неудивительно, что во многих семьях давно уже приняли выгодную веру, в которую тут же обращались и их новорожденные дети. Но даже при этом ключевые посты в структуре европейского халифата могли занимать лишь потомки выходцев с Ближнего Востока. Карта мира на тот момент выглядела следующим образом. Европейский и ближневосточный халифаты покрывали практически всю Европу и Ближний Восток. На Востоке под натиском ислама еще держалась православная Россия, но за последние 2 века ее территория изрядно сократилась. Дальний Восток заселили китайцы, а Курилы и Камчатку – японцы. Австралия уже была близка к тому, чтобы стать 3-м халифатом. Думаю, пара поколений, и вопрос будет закрыт. США, к которым присоединилась и Канада, держались обособленно. Исламистам там особо разгуляться не давали. Но вот черные как-то незаметно стали титульной нацией, а белые ничего не могли противопоставить их напору, невольно превратившись чуть ли не в рабов. Самым веселым и свободолюбивым континентом считалась Южная Америка, где хватало места для всех религиозных течений, но христианство оставалось главной религией континента. Я с детства лелеял мечту когда-нибудь уехать в одну из южноамериканских стран, однако это было не так-то просто. Если ты не являлся мусульманином, то выезд из халифата был сопряжен со многими трудностями. В качестве туриста ты не мог покинуть пределы государства, мог только по рабочей визе или какой-то другой уважительной причине. При этом твои родственники оставались по существу в заложниках, и реши ты попросить в другой стране политического убежища, их не казнили бы, нет, но они тут же стали бы изгоями. Если родственник беглеца занимал руководящий пост, его тут же переводили на низкооплачиваемую должность, ограничивали в правах, и каждый мог бы безнаказанно плюнуть ему в спину. Так что примеры бегства были крайне редки, и мое желание перебраться в Южную Америку оставалось несбыточной мечтой. Учился я в школе второго уровня, то есть среди тех, кто не исповедовал титульную религию. Будь я мусульманином, смог бы получать образование в красивой светлой школе с самым современным оборудованием и бесплатной столовой. Не то что наша, старое ветхое здание с протекающей крышей, допотопными партами и равнодушными учителями, которые приходили в школу отбывать номер. За исключением одного, Рихарда Новака, преподавателя истории. Он не боялся рассказывать нам о реальном прошлом, а не том, которое было выведено в учебниках под редакцией неких Исмаила Фаттаха и Абдуллаха Рубаи. В частности, поведал, как Европа прогибалась под натиском иммигрантов с Ближнего Востока и в итоге в 2055 году превратилась в европейский халифат. Халифом провозгласили сына богатых саудовских шейхов Абу Бакр ас-Сиддика. Хотя все прекрасно знали, что главной движущей силой ислама на континенте был проповедник Усман ибн Аффан. Он так умело обработал руководителей Евросоюза, что те сначала сами приняли ислам, а затем согласились на создание халифата. Вот такие вещи рассказывал нам господин Новак. Но когда я учился в 8 классе, в один из дней в кабинет зашел директор в сопровождении испуганной очкастой женщины, которую представил как нового преподавателя истории. На общий вопрос, что случилось с Новаком, директор не смог ничего внятно ответить, выдав совсем уж неправдоподобную версию, будто педагог сильно заболел и еще долго не появится в нашей школе. Ага, конечно. Еще вчера он был бодр и здоров, а сегодня его свалила с ног непонятная болезнь. Лишь месяц спустя по школе пронесся слух, будто Новак был тайно осужден и переправлен в одну из секретных тюрем халифата. Хорошо еще, что не казнили. Сам же Новак нам рассказывал, что когда-то на территории всей Европы действовал мораторий на смертную казнь. Но с провозглашением халифата этот мораторий отменили. Казнь представляла собой преимущественно обезглавливание, что требовали законы шариата. Женщин по большей части забрасывали камнями. Действо всегда происходило на главной площади Праги, носящей имя пророка Мухаммеда. А когда-то, как рассказывал Новак, она называлась Вацлавской. Но такая казнь применялась лишь в отношении исповедующих ислам. Представителей других религий казнили на виселице. Как по мне, так уж пусть лучше сразу отсекут голову без мучений, чем трепыхаться в петле. Впрочем, многие считали, что в таком укладе есть свои плюсы. Например, на улицах городов халифата было нереально встретить геев и лесбиянок, которые, если вдруг и появлялись каким-то образом, то сразу отправлялись на принудительное лечение, а порой и на тот свет. С насильниками и извращенцами тоже не церемонились. Тут однозначно сабля или виселица. В общем-то, в отличие от ближневосточного, европейский халифат являлся относительно светским государством. Здесь никто не заставлял женщин носить паранджу или хиджаб, хотя многие мусульманки сами выбирали закрытый тип одежды. Интернет являлся строго регулируемым. Отсутствие соцсетей, которые могли похвастаться все страны, кроме двух халифатов, тоже преподносилось как благо. В халифате арабский язык считался вторым основным после местного, так что в школах был обязательным предметом. Не знаю уж, хорошо это или плохо, но в армии могли служить только приверженцы исламской религии. Там платили хорошо, и неудивительно, что многие молодые люди стремились под ружье. Тем более воевать в Европе было не с кем, а у ближневосточного халифата то и дело возникали стычки с израильскими войсками. Да и в ислам, повторяю, насильно не загоняли. Однако при этом все равно создавались такие условия, что атеист или человек, исповедующий другую религию, не мог рассчитывать на успешный карьерный рост. Поэтому и я не питал особых иллюзий относительно своего будущего, приготовившись приумножать благосостояние свое и своей будущей семьи упорным трудом. После школы я прошел трехмесячные курсы диагностов по ремонту подвижного состава монорельсовой дороги и устроился на работу в транспортную компанию «Эльба-Храми». В 8 утра приходил на службу и до 6 вечера занимался диагностикой, исследуя с прибором напичканные электроникой вагоны. Затем ехал в метро домой, на последнем участке пешего пути изредка заглядывая в кофейню «Звезда Востока», которую держал уважаемый Саид Муса Дауд. Так прошли 2 года моей взрослой и однообразной жизни, пока в один из своих визитов в кофейню я не встретил ее. Она расплачивалась за кофе с круассаном, поднеся к сканеру левую руку с вживленным, как у меня при рождении, чипом. На нем хранилась не только вся информация о человеке, с него также можно было производить оплату за товары и услуги. «Ну надо же, деньги кончились. А у меня как раз завтра должен обновиться счет», — вздохнула она, глядя почему-то на меня. «Это не проблема. Сделаем авансовый платеж», — предложила стоявшая за стойкой девушка в хиджабе. «Снимите с моего счета», — предложил я, поднося руку к сканеру. В тот момент я и сам не понял, почему так поступил. Такое чувство, что я был загипнотизирован взглядом ее светившихся изумрудом глаз. И как позже выяснилось, это не линзы. «Спасибо», — искренне улыбнулась девушка. «Меня зовут Инга». Она протянула свою узкую ладонь для рукопожатия, оказавшегося на редкость крепким. Такой вид физического контакта давно считался анахронизмом, в том числе исходя из соображений гигиены, но мне это пришлось по душе. Инга была младше меня на год, дочь выходцев из России, исповедующих православие. Она предпочитала короткую стрижку, которая ей, в общем-то, шла, хотя впоследствии я часто представлял ее с пышной копной русых волос, с которыми она смотрелась бы просто неотразимо. По характеру Инга была настоящей зажигалкой, как охарактеризовал ее один мой товарищ, и работала не кем-нибудь, а автомехаником. Согласитесь, профессии у нас похожи. Конечно, машины в наше время были не такими, как еще 200 лет назад, о чем с ноткой ностальгии рассказывала моя новая знакомая. Но все равно порой приходилось выполнять руками работу, которую нельзя было доверить даже умным механизмам. Еще Инга мечтала сама водить. Хотя профессия водителя давно ушла в прошлое, машины с ручным управлением остались только в музеях, да в частных коллекциях. Но Инга сумела где-то раздобыть древний, сделанный в стране под названием ГДР, «Трабант» с нержавеющим веками пластиковым корпусом. И потому приводила его в божеский вид, где-то доставая не менее древние, чем сама машина, детали. Ремонтировать машину Ингу научил ее отец, а того его дед. В общем, это было у них наследственное, хотя техническая эволюция затронула естественный транспорт, и с гаечным ключом под днищем какого-нибудь автолаха давно уже никто не лежал. Опять же, если не брать в расчет тот «Трабант», который Инга пыталась восстанавливать из рухляди. Она работала в небольшой мастерской, я как-то заглядывал к ней туда. Мастерская представляла собой ангар с конвейером 50 метров в длину, по которому двигались требующие ремонта автомобили. В начале конвейера шла диагностика, а сходила с него машина уже полностью готовой к работе. Если же повреждение было слишком серьезным, автомобиль отправлялся в утиль. В тот вечер, когда я по ее приглашению зашел в мастерскую, Инга, закончив работу, заварила пахучий чай, куда добавила несколько капель коньяка. «Гек», — она предпочитала сокращенную версию моего имени, — «мы уже месяц как знакомы с тобой, и я поняла, что ты не хочешь воспринимать окружающую действительность как данность». «Что ты имеешь в виду, Инга?» – спросил я. «То, что порядки в нашем обществе тебя не устраивают. Ты же сам, например, говорил мне недавно, какая несправедливость в том, что только для мусульман открыты все двери, а нам, буддистам, иудеям, православным и католикам с протестантами, равно как и атеистам, на карьерный рост даже не стоит и надеяться. Почему нас во всем ущемляют? Разве виноваты мы, что родились в семьях, неисповедующих ислам?» «Так я и не хотел бы, чтобы в моей семье по 5 раз в день совершали намаз, стучась лбом о пластиковую циновку». «Я тоже не хотела бы. Тогда почему в низами халифата записано, что все люди при рождении обладают равными правами, а в действительности мусульмане выше всех? Все животные равны, но некоторые животные равны более, чем другие». «Животные?» «Ага». Она открыла небольшой сейф, достала из него какое-то издание и протянула мне. «Бери, почитаешь на досуге. Только осторожней, она очень старая и хрупкая». Я держал в руках роман некоего Джорджа Орвелла под названием «Скотный двор», изданный на чешском языке. На последней странице стояли выходные данные и дата. 12 марта 2088 года. Два последних века на бумаге ничего не печатали. Зачем, если существуют электронные книги? Да и вся документация хранилась в компьютерных базах данных. Бумажные издания можно было встретить только в музеях да в частных коллекциях. При этом такие коллекции должны быть зарегистрированы и цензурированы. В сети ты ее не найдешь. Она входит в число запрещенных. Так же, как и 451 градус по Фаренгейту, Брэдбери. Если захочешь, я тебе потом дам ее почитать. А эту никому не показывай, иначе можешь попасть под статью об измене. Казнить не казнят, но пожизненные могут влепить. Да и я попаду под раздачу вместе с тобой. А ты почему? Я же никому не скажу. Гек, улыбнулась она мне, как несмышленному ребенку. Палачи из пражской тюрьмы выбьют из тебя любое признание. Ты признаешься даже в том, чего не совершал. Так что постарайся книгу нигде не светить. Читай под одеялом с фонариком. Это я, конечно, утрирую, но тем не менее. Помни, что повсюду стоят камеры наблюдения. Тогда и правда остается читать только под одеялом, усмехнулся я. Скотный двор и прочитанный следом и также запоем 451 градус по Фаренгейту перевернули мое видение окружающего мира. Я уже представлял себя таким вот Гаем Монтегом, спасителем книг, чье призвание донести их содержимое до потомков, а Ингу Клариссой. И отчетливо понимал, что мы живем в самом что ни на есть тоталитарном обществе, мало чем отличающимся от описанного в романе Брэдбери. Я хотел читать. Читать то, что открывало мне глаза на действительность, выворачивая и мир вокруг, и меня наизнанку. Больше у Инги книг не было, однако она сказала, что сведет меня с одним своим знакомым, который периодически сможет одалживать мне книги. Звали его Март, и работал он... уборщиком в метрополитене. Наше знакомство состоялось там, под землей, когда Март, высокий жилистый тип с темными вьющимися спадающими на плечи волосами, гонял по станции имени Ясера Арафата поломоечный аппарат. «Привет, Март, это Гек. Я тебе о нем рассказывал», сказала Инга, представляя нас друг другу. И снова рукопожатие, к которому во время встреч с Ингой я начал уже привыкать. Март выключил агрегат и пригласил нас пройти в подсобное помещение, дверь в которое открыл магнитной картой. Здесь я увидел еще пару таких же поломоечных машин, на вешалке висели комбинезоны, стоял столик с табуретом, на столике чашка с блюдцем и ложечкой, и мини-кофейный аппарат. В общем, было чистенько и даже уютно. Впрочем, оказалось, что подсобка не так проста. В дальнем ее конце пластиковая панель сдвигалась в сторону, открывая проход в помещение по размеру чуть больше подсобки. И здесь были люди. Пара мужчин, один помоложе, второй постарше, с седоватыми висками, и женщина лет 30. Старший держал в руках книгу «Оскар и розовая дама». Примечание. Роман по авторскому определению французского писателя и драматурга Эрика Эммануэля Шмидта. Они полусидели, полулежали на узорчатых матрасах с валиками, что-то негромко обсуждая, но при нашем появлении замолчали. «Знакомьтесь, ребята, это Гек, о котором Инга говорила». Чуть подтолкнул меня вперед Март. И вновь рукопожатие, сопровождающееся изучающими взглядами. Мне освободили место на одном из матрасов, рядом с женщиной, которая представилась Хлоей. Инга села напротив, рядом с Лукашем и самым старшим представившимся Карлом. Март покинул нас, наверное, вернувшись к уборке станции. Видя застывший в моих глазах вопрос, Карл решил сразу объясниться. «Я знаю, Гектор». Он предпочел полное имя, что ты интересуешься книгами. Это хорошо. И мы сможем тебе помочь. Но раз так, то почему бы тебе не стать одним из нас, не присоединиться к нашему кругу? Мы называем себя библиотекарями. Ты, вероятно, не знаешь, что пару веков назад можно было прийти в библиотеку и взять на прокат любую книгу. Когда образовался халифат, библиотеки стали закрываться. Сейчас они остались только при мечетях и медресе. И все книги и рукописи там, понятно, религиозного содержания. Карл говорил спокойно, негромко, но каждое его слово проникало в мой мозг и укладывалось в аккуратную стопку. Первоначальное волнение уступило месту расслабленности. Я просто сидел, упираясь поясницей в мягкий валик, и словно губка впитывал в себя новую информацию. Карл рассказал, что он и его друзья ищут старые книги, которые не встретишь в электронном виде. Да и хранить их в цифровом варианте опасно, так как все гаджеты контролируются службой безопасности пражского анклава, равно как и каждый шаг его жителя. Неудивительно, что здесь стоит пиратская глушилка, блокирующая вживленные под кожу каждого из нас микрочипы. «Мы собираемся здесь каждую последнюю субботу месяца», — сообщил Карл. «И я вспомнил, что сегодня как раз такая суббота. Чтобы поделиться, кому какую книгу удалось найти, обмениваясь изданиями и обсуждаем их. Ты должен понимать, что мы не афишируем то, чем занимаемся. Иначе нам не сдобровать. И тебе тоже. Понимаешь?» «Понимаю», — кивнул я, на самом деле не до конца осознавая, во что вляпался. «Впрочем, если ты боишься и тебя устраивает твоя жизнь, прямо сейчас можешь уйти, и мы забудем друг о друге». Я поймал на себе испытующие взгляды присутствующих, чувствуя некий дискомфорт. В трусости меня никогда не обвиняли, но, с другой стороны, и поводов доказать свою смелость в моей жизни было немного. Детские потасовки не в счет, но книги. После двух одолженных у Инги романов моя тяга к чтению стала так сильна, что меня не пугал даже страх смерти. «Я остаюсь с вами». «Прекрасно. Добро пожаловать в наш библиокружок. Пока ты на правах читателя, а когда раздобудешь первую книгу, станешь среди нас равным, таким же библиотекарем». «Только книга должна быть стоящей», — добавила Хлоя грубоватым, хриплым голосом. «А где же их искать, стоящие книги?» «У каждого свой способ», — снова взял слово Карл. «Можно, например, воровать из музеев или из городского архива. Только туда трудно оформить пропуск. Но если пройдешь, то вынести намного легче, чем из того же музея». Дальше шло описание, как Гектор получает на руки новую книгу, ту самую «Оскар и розовая дама». Затем проникает с экскурсией в музей, прячется и остается там на ночь. Похищает роман «Три товарища» Ремарка и становится среди библиотекарей своим, особенно когда оказывается, что такой книги у них еще не было. Затем ему дают на руки роман Оруэлла «1984», и когда он его прочитывает, ему поступает предложение заняться подпольной работой. Для начала ему дают задание написать на стене муниципалитета «Свобода, равенство, братство». Гектор уже как-то встречал такую надпись и теперь понимает, чьих рук это дело. Однако берется выполнить задание. В следующий раз его привлекают куда более серьезные операции. Лукаш, Хлоя и Гектор устраивают поджог медресе, а спустя месяц устраивают покушение на кади, исламского судью, который недавно приговорил к смертной казни человека за то, что тот посмел оскорбить шейха Саладдина, при нескольких свидетелях назвав его ничтожеством. Гектор понимает, что слухи о террористах, которые власти упорно гасят, имеют под собой почву, и теперь, похоже, он один из них. Библиотекари-террористы. Оригинально. А Инга признается Гектору, что их встреча в кафе была не случайной. Она давно приглядывалась к нему, ненавязчиво наводила справки, пока не поняла, что он может стать одним из них. Между тем выясняется, что Карл и Лукаш трудятся в Пражском университете. Первый является руководителем лаборатории физических измерений и в свободное от основной работы время занимается изучением темпоральных полей. А если точнее, то возможностью перемещения во времени. Занимается он этим в обстановке полной секретности. Никто из коллег не в курсе его исследований. Лукаш преподает на кафедре генетики и также принимает участие в изысканиях Карла. Они поставили перед собой задачу переместить Лукаша во времени на 300 лет назад и спасти Европу от превращения в халифат. Для этого якобы всего-то и нужно было, что отправить на тот свет Усмана ибн Аффана, знаменитого проповедника, который сразу же после своей кончины в 2072 году оказался возведен в ранг пророка, став едва ли не в один ряд с Мухаммедом. Карл и Лукаш говорили, что нужно рассчитать так, чтобы вернуться в то время, когда Усман ибн Аффан еще только набирал силу, и к нему можно было подступиться. Вот только в прошлое предполагалось забросить Лукаша не в физическом смысле, а только сознание, подселив его в тело одного из предков библиотекаря. Невольно я вспомнил свою историю, когда провалился в 37-й год в телесной оболочке. Выходит, существуют разные способы. Ладно, сейчас узнаем, удался ли Карлу его фокус. Путешествие сознания должно проводиться по цепочке ДНК со встроенным геномом от Лукаша к его отцу, потом к деду и прадеду, то есть на несколько поколений назад, зависимости от того, сколько будет запущено циклов. Хотя вполне вероятно, что Лукаш в теле своего пращура при нападении на проповедника погибнет, и его род может прерваться. Неизвестно, чем это отзовется в будущем, и что вообще изменится в их ветке реальности, если кто-то из двоих погибнет, но они готовы были пожертвовать целым миром, лишь бы халифат никогда не образовался. Как по мне, арабы по-любому, с проповедником или без него, оккупировали бы Европу. В моем будущем так и происходит, и все эти игры с изменением прошлого только отсрочили бы неизбежный конец. Но эти двое, а с ними и остальные библиотекари, свято верили в непогрешимость задуманного плана. «Может, чаю с молотым женьшенем?» Отвлек меня от чтения голос профессора. «Что, чаю? Пожалуй, можно». Прихлебывая ароматную жидкость, я продолжил увлекательное чтение. Далее по сюжету на след библиотекарей во время очередной диверсии, проводимой Лукашем, Ингой и Гектором, напала служба шариатской безопасности. А поскольку дело происходило неподалеку от университета, то троица туда и ломанулась. Охранка за ними. Сумев заблокировать двери и выиграть какое-то время, Лукаш решает, что настало время отправиться в прошлое. Вот только в отсутствие Карла кто-то должен не только запустить процесс, но и отслеживать его до контрольной точки. А из всех троих необходимыми знаниями обладал только Лукаш. В результате, находясь в цейтноте, он предлагает отправиться в прошлое к Гектору. Мол, терять тебе все равно нечего. По шариатскому суду нам всем грозит смертная казнь. Бог тебе в помощь в выполнении нашего дела и так далее. Набравшись смелости, перед тем, как ему в вену загонят мутную субстанцию и упакуют в опутанный проводами пенал, Гек целует Ингу, признается ей в двух словах в своих чувствах и отдается в руки Лукаша. Дальше инъекция и забвение. Путешествие в прошлое напоминало полет по светящемуся тоннелю, а затем я ощутил себя лежащим на чем-то мягком и как чьи-то заботливые руки прикладывают к моему лбу прохладный компресс, смоченную водой тряпицу. Открыв глаза, я увидел перед собой смуглое женское лицо. Женщина выглядела взволнованной, но в следующее мгновение улыбнулась и что-то произнесла. Язык показался мне смутно знакомым, и хотя сказанного я не понял, смысл, однако, уловил. Чтобы не задерживаться на деталях, расскажу, что у Лукаша, вероятно, случился какой-то сбой, и меня закинуло не на 3 века назад, а на 2000-летия с лишним. И самое невероятное, моим древним предком был никто иной, как Сиддхартха Гаутама. Тот самый, известный как Будда Шакьямуни, основатель буддизма. И это было, к сожалению, все, что я о нем знал. Когда я очнулся, Сиддхартхе было 15 лет, и он болел малярией. Но то ли смена сознания сыграла свою роль, то ли болезнь шла уже на спад. Однако мое тело быстро пошло на поправку. А незнание языка и вообще местных обычаев окружающими было списано на потерю памяти, так что мне пришлось заново со всеми знакомиться. Матери у меня не было. Махамая умерла на 7-й день после моего рождения. Рожден я был на севере, в роще Лумбини. В соответствии с традицией шакьев, для родов царица отправилась в дом своих родителей, но до них не доехала. Все случилось в дороге. Пришлось остановиться в роще и рожать прямо под деревом ашокой. Наверное, организм матери не выдержал в силу возраста, так как ей уже шел 5-й десяток. Они с отцом 20 лет ждали появления наследника и вот дождались. Так что мать мне заменила ее младшая сестра, Праджапати, та самая женщина, которая делала мне компресс. К моменту моего перемещения она успела не только стать женой моего отца, но и родить ему сына Нанда и дочь Сундару. Отца моего звали Шутхадана, он был главой племени Шакья, сформировавшего независимое царство со столицей Капилавасту, где мы нынче и пребывали. Городишко так себе, не чета той же Праге, но зато у нас имелись пусть и не поражающие воображение, но самые настоящие дворцы. В одном из них наша семья сейчас и обитала. А вообще вчерашнему дитя технократии на первых порах пришлось нелегко. В том числе из-за невозможности нормально общаться. Язык мне пришлось учить заново. Да и друзей не было, поскольку отец мне запрещал покидать пределы дворца. Играть же с младшими родственниками мне было неинтересно. При этом моим воспитанием отец практически не занимался, передоверив это занятие слуге по имени Чанна. Тот воспитывал меня в духе воина, поскольку в нашем воинственном роду это было в порядке вещей. Но, опять же, в пределах треклятого дворца. Время шло, За год пребывания в прошлом я подрос, возмужал. И тут выяснилось, что мне пора жениться. В 16 лет. Конечно, гормоны брали свое. При взгляде на симпатичных служанок я чувствовал под льняным дхоти приятное возбуждение. Однако жениться в 16. Мне предложили выбрать жену, но я заявил отцу, что не хочу так рано жениться. Но взгляд его был полон мольбы, и тогда я сказал: «Меня не интересует род жены, лишь бы она была добродетельной». После чего перечислил все достоинства женщин и сказал, что только такую девушку возьму себе в жены. Шутхадана послал гонцов на поиски и выяснил, что такими качествами обладает моя двоюродная сестра Ешадхара. Правда, ее отец, суровый Шкатри, хотя и уважал Раджу, но посмел выразить сомнение, мол, юноша вырос в неге и вряд ли искусен в единоборствах. Через неделю прошли состязания, на которые помериться друг с другом силой и отвагой собрались 500 шакийских юношей. Было объявлено, что Ешадхара станет женой победителя во всех видах поединков – в сражении на мечах, борьбе, стрельбе из лука, езде на слонах и даже письме и приготовлении благовонных палочек. В итоге Ешадхара стала моей женой. В первую брачную ночь мы оба лишились невинности. Для меня это было открытием в обеих жизнях, поскольку и в прошлой, к 19 годам, я не успел завести себе подругу. А мастурбация не дает той полноты ощущений, какие испытываешь в соитии с женщиной. Через несколько лет у нас на свет появился сын, которого мы назвали Рахула. К тому времени моя прошлая жизнь уже казалась мне небылью. Лишь иногда снилась Инга, которая молча смотрела на меня, а я после этого просыпался с лицом мокрым от слез. Отец давал мне все, что только можно пожелать, но я чувствовал внутри себя какую-то неудовлетворенность. Возможно, еще и от того, что мне все так же запрещалось покидать дворец. И с годами это чувство росло. Только когда мне исполнилось 30 лет, в сопровождении сильно постаревшего Чанны, я, наконец, выбрался из дворца и увидел три вещи, которые произвели на меня неизгладимые впечатления. Нищего старика, больного человека и разлагающийся труп. Я понял, что мой удел – поиски путей избавления человечества от страданий. А когда я встретил отшельника, который ничего не имел, но был счастлив, то решил отправиться в странствие. Дальше Гектор, ставший Гуатамой, свою жизнь описывает кратко, так как чувствовал скрип колеса сансары Бхавачакры, который он сам же и нарисовал в момент просветления под видом бодхи. И ему хотелось успеть изложить свою биографию, пусть даже в сжатом виде, потому что его учение давно уже размножено в бесчисленных свитках. Успеть рассказать, как долго он странствовал, проводя годы в аскетизме и медитациях, как обрел великую мудрость и знание, наконец решив дилемму с освобождением человека от страданий, то есть дав ему возможность войти в нирвану еще при земной жизни, и как передал свои знания ученикам. «И теперь, на пороге очередного перерождения», — заключал автор манускрипта, «я оборачиваюсь назад и спрашиваю себя, все ли ты сделал для того, чтобы облегчить жизнь людей хотя бы на малую талику?» И отвечаю себе: «Да, Гектор, ты сделал все, что мог. Может, в следующей жизни ты найдешь еще больше». Указательным и большим пальцем левой руки я потер глаза и положил стопку листов на стол. Однако минуло уже больше 3 часов. Как время-то летит. «И что вы обо всем этом думаете, мистер Бёрд?» — вывел меня из задумчивости голос Рикмана. «Что я думаю? Я думаю, что об этом манускрипте и его содержимом посторонним людям знать не нужно. Только вы и я». «Но позвольте». Профессор аж подпрыгнул в кресле, а его взъерошенные волосы, казались, и вовсе стали торчком. Негодующе потрясая своим переводом, он воскликнул: «Позвольте, мистер Бёрд, мы не вправе скрывать от научной общественности это открытие. Это же мировая сенсация. Если мы умолчим, это будет преступление перед историей». Я дождался, пока его запал иссякнет, после чего спокойно сказал: «Мистер Рикман, вы же не будете отрицать, что эта книга — частная собственность? Моя частная собственность. И когда я просил вас сделать перевод, то мы не договаривались, что содержимое книги должно стать достоянием общественности. Я готов предложить вам любую сумму, естественно, в пределах разумного, но вы дадите обещание, что не станете устраивать публичные огласки». Понятно, почему я не мог представить рукописный раритет общественности. Фото манускрипта и краткий перевод появятся в газетах. И не факт, что ее содержание хотя бы приблизительно не знает какой-нибудь древний индийский жрец. Как и то, что данный фолиант хранился в катакомбах Сри под Намабхасвами. Тут же возникнет вопрос, как у американского бизнесмена появилась украденная из храма книга. А мне бы не хотелось, чтобы мое имя связывали с ограблением не то что века, всей истории человечества. Поэтому я и настаивал, чтобы профессор дал обещание молчать, возможно, подкрепленное увесистой пачкой хрустящих купюр. Но моим надеждам не суждено было сбыться. Алан Рикман оказался буквально одержим идеей растрезвонить на весь мир о моей книге и ее содержании, а слово «эгоист» из его уст было самым мягким эпитетом в мой адрес. С глубоким сожалением я предположил, что придется приступить к реализации плана «Б», то есть травить профессора рицином. Изловчиться, подсыпать отраву в чай, и через несколько дней его печень и селезенка прикажут долго жить, а в кишечнике произойдет обширное кровоизлияние. Но чем больше я об этом думал, под негодующие возгласы Рикмана, тем меньше мне хотелось травить этого не от мира сего старика. Право слово, я его понимал, а сам себе напоминал какого-то бездушного ассасина. Стоит ли брать лишний грех на душу? «Вот что, уважаемый мистер Рикман», — вздохнул я, останавливая его излияние. «Чтобы как-то разрешить эту дилемму, предлагаю такой вариант. Я отдаю вам эту книгу, а вы всем говорите, что вам прислал ее из Индии ваш знакомый. Что за знакомый, это уж сами придумаете. Зато весь мир узнает о вашем открытии. Мое же имя в связи с манускриптом ни в каком виде фигурировать не должно». Правда, мистер Берроуз в курсе, что я отдал вам книгу для перевода. И он, думаю, в итоге сумеет сложить 2+2. Но я с ним в случае чего решу вопрос. Субсидии на строительство студенческого кампуса заставят его держать язык за зубами. Ну что, договорились? Но как вы так просто откажетесь от мировой славы? Уважаемый профессор, слава не главное в этой жизни. И мне кажется, кто, как не вы, человек, для которого наука всегда была важнее внешних атрибутов, должны это понимать. Тем более, если все же слава для вас играет немаловажную роль, то прославиться должны вы, как человек, переведший эту книгу. А я всего-навсего по случаю удачно приобрел ее. Поймите, у меня есть причины, чтобы не афишировать свое имя. Я бизнесмен, немного филантроп, но в науку, тем более такую экзотическую, совать свой нос не хочу. Алан Рикман долго смотрел на меня из-под кустистых бровей и, наконец, изрек. «Что ж, мистер Берт, воля ваша. Хотя эта ложь и станет насилием над моей совестью, я готов принять ее ради науки. Обещаю, ваше имя ни при каких условиях не прозвучит в связи с этой книгой». Он положил на фолиант левую ладонь с уже начавшими проявляться пятнами пигментации, а правую поднял, как бы принося клятву на Библии или Конституции Соединенных Штатов. «Спасибо, мистер Рикман. Книга ваша. Делайте с ней, что хотите». Мы пожали друг другу руки, и с чистой совестью я покинул кабинет профессора. А уже через неделю The New York Times опубликовала интервью с индологом, в котором он рассказал о старинном манускрипте, перевод которого грозил стать настоящей сенсацией в ученом мире. Содержание перевода профессор не раскрывал, ссылаясь на грядущую пресс-конференцию и готовящуюся публикацию в журнале Popular Science. Тем более еще необходимо провести несколько тестов, долженствующих подтвердить подлинность книги. А я думал о том, какая может быть извлечена польза из ее содержимого. То, что грядет эра технократии, любому маломальски соображающему человеку и так ясно. Хотя для многих моих нынешних современников – некоторые эпизоды будут казаться элементами фантастики. В книге, кстати, упоминаются романы живущих ныне писателей, однако пока не написанные. С этим как разрулиться? Станет ли древний манускрипт для тех же Орвелла или Брэдбери стимулом для создания новых произведений? Или они должны быть написаны исключительно под влиянием эпохи? И как люди отнесутся к возможной арабской экспансии в Европе? Сейчас это, вероятно, видится плодом буйного воображения. Но что они скажут лет через 20-30, когда во Францию начнут просачиваться первые родственники ассимилировавшихся там арабов? И этот поток уже будет не остановить. Тот же Гектор не описывал, как происходило завоевание Европы выходцами из Ближнего Востока, просто из-за того, что не знал подробностей. А я мог бы восполнить этот пробел. Написать, что ли, свою антиутопию? Ну а что? Время для этого можно найти. Главное — составить четкую сюжетную линию, скелет произведения, на который можно наращивать мясо. Пока начну накидывать ручкой на бумаге, а потом попрошу машинистку перепечатать чистовик. Если издатели откажутся публиковать роман, издам за свой счет. А еще можно и в Союзе его выпустить. Пусть и там знают о не таких уж и далеких событиях. О названии надо бы сразу подумать. Может, украсть название у Юлиана Семенова? Назвать книгу «Экспансия»? А что? Неплохой вариант. Тем более не факт, что в этом будущем Семенов напишет о Штирлице, который уже стал героем анекдотов в СССР. Решено. Начинаю писать книгу. Пусть она заставит кое-кого призадуматься и избежать ошибок, которые в дальнейшем приведут к трагическим последствиям.